Войдя в гробницу, они нашли труп казненного на плите. На теле были видны глубокие рубцы, оставленные бичами, следы от гвоздей, из раны на боку еще слегка сочилась кровь. Вошедшие горестно возопили: «Предвечный, посмотри, что они делают с твоими сынами, пророками Израиля! Да падет на них проклятием пролитая кровь! Сколько страданий перенес этот праведник!» Прочитав заупокойную молитву, они накинули на себя длинные белые балахоны. Перенос тела в чистую землю был для них религиозным обрядом и совершался в белых одеждах. Любой случайный путник поймет, что перед ним ессеи, которые переносят тело, чтобы перезахоронить его на своем кладбище. В пятницу вечером все происходило слишком быстро, и теперь близкие покойного, конечно, придут сюда, чтобы обрядить мертвеца. Найдя гробницу пустой, они ужаснутся. Надо бы их предупредить. Поэтому двое из ессеев в белых одеждах удобно устроились, один в головах, другой в изножии надгробной плиты, ожидая родных покойного. А двое других, забрав труп, пустились в долгий путь к одному из ессейских некрополей в пустыне. Оставшимся в гробнице ждать пришлось недолго. Солнце еще не успело подняться высоко над горизонтом, как послышались торопливые шаги. Подошли две женщины из окружения Иисуса. Они увидели, что тяжелый надгробный камень лежит в стороне от входа, и попятились. Одна из них все же отважилась шагнуть вперед, но, увидев внутри склепа две фигуры в белых одеждах, испустила вопль ужаса. Напуганная до полусмерти, она что-то спросила у них. Они утвердительно ответили и хотели было подойти поближе, чтобы объяснить подробнее. Но едва они сдвинулись с места, как женщины с визгом пустились на утек. Ессеи переглянулись, пожав плечами. Почему Иисусовы апостолы послали сюда женщин, вместо того, чтобы прийти самим? Как бы то ни было, свое дело они сделали. Осталось лишь привести склеп в порядок и удалиться. Они сбросили белые одежды и попытались вернуть надгробный камень на прежнее место, но для двоих он был слишком тяжелым. Оставив склеп открытым, они вышли из сада и уселись на солнышке. Тот, кто все это затеял, должен подойти сюда, надо его дождаться. Глава 20. Кальфу снова взмахнул хлыстом, которым только что ударил себя по спине. Лишь в крайне редких случаях он предписывал членам Союза использовать это орудие для самобичевания. Хлыст был сплетен из кожаных ремешков с нанизанными на них маленькими алюминиевыми шариками. Кровь обычно появлялась на 17 стихе «Мизерер» 50-го псалма. Полагалось, чтобы на последнем, 21-м стихе, несколько алых капель брызнуло на стену. Эта процедура должна была напоминать о 39 ударах бича, которые нанес Иисусу перед распятием могучий легионер. Римляне обычно утяжеляли свой бич свинцовыми грузилами величиной с оливку, и эти удары раздирали плоть до костей и часто бывали смертельными. Алессандро Кальфо отнюдь не намеревался рухнуть замертво от самобичевания. Умереть в скорости предстояло другому, а его добровольное страдание должно было свидетельствовать о братском сочувствии обреченному. Не хотел он и повредить свою нежную кожу. Девушка снова придет в субботу вечером. Остается 3 дня до завершения миссии нашего брата, который, увы, стал слишком стар. Отправляя девушку к нему, агент-палестинец предупредил: «Соня, румынка, девушка надежная, с ней вы можете не опасаться проблем, вроде тех, которые доставила предыдущая. Вы в полной безопасности, Аллах свидетель». Годы, проведенные в Египте в должности папского нунция, научили Кальфу быстро находить выход из затруднений. С недовольным видом он снова замахнулся хлыстом, ибо найти компромисс не значит отступиться. Сколько бы сладострастия не сулил ему уикенд с Соней, он не позволит себе прекратить самобичевание. Нет, он сумеет и проявить свою братскую любовь, и сохранить приятную бархатистость собственной кожи. Страдания, которые он причиняет себе от избытка христианской добродетели, зачтутся ему и в том случае, если он заменит мизерера на де профундис. Зато де профундис, знаменитый 129-й псалом, состоит всего из 8 стихов и в 3 раза короче нескончаемого мизерера. Глава 21.